Симеон Бакишетци, Армения. Бакишетци – поэт. Он преподавал в школе древнюю армянскую поэзию. Опубликовал учебник ашукской литературы, написанный на языке ашхарабар. Писал для радио на русском языке. Сборники его рассказов «Тигр со слепым сердцем» и «Нос» был женат на русской. Пока Армения входила в состав Советского Союза, он раз в год ездил в Ленинград. Когда Армения стала независимой, продолжал писать для радио, но теперь уже не на русском, а на армянском. Опубликовал одну книгу в издательстве «Урта». Развелся и остался жить со своей старой служанкой, родом из долины Аракса. Он научил ее писать и считал лучшей из всех своих учеников. Хотя она ему в матери годилась. Считается, что она не только писала стихи, но и сочиняла прозу. Нельзя с уверенностью сказать, принадлежит ли публикуемый здесь текст перу Бакишетци или над ним потрудилась его служанка. Он был уверен, что умрет в 2007 году, и в течение 2 лет везде, где требовалось указать дату, указывал 2006 год, вместо того, который был на самом деле. Умер в 2009-м. Бумажный театр. «Поиграем в театр?» — спросил Хачатур у своей сестры. «Не хочу», — ответила она, и Хачатур знал, почему. Сестра была на 2 года старше и всегда на все отвечала «нет». Поэтому ему пришлось самому готовить все, что нужно для игры в театр. Он знал, что, когда все будет сделано, сестра не выдержит, присоединится и быстро найдет новый повод упрямиться и перечить. Разговор происходил в Вене, в армянском монастыре Святого Духа. Отец детей был звонарем монастыря и помощником в типографии мхитаристов, армянский католический монашеский орден, которая работала при святой обители. Все они были армяне. Театр, о котором говорили дети, был бумажным, складным. Они получили его в подарок на 7-й день рождения Хачатура. Театр нужно было еще собрать, поэтому Хачатуру пришлось порядочно потрудиться. На сцене были декорации для оперы «Похищение из Сераля». Но Хачатура и его сестра приспосабливали бумажные кулисы и декорации к любым своим играм. Прежде всего, они сохранили билеты после того, как побывали на спектакле в настоящем театре. По моде того времени на билетах изображались исполнители главных ролей, герой и героиня. Дети их вырезали, приклеили на картонную основу и прикрепили к ним проволочки, с помощью которых можно было передвигать бумажных актеров по сцене. Сцена этой настольной игры, то есть бумажного театра, представляла собой большой холл с расположенными вдоль стен 2 лестницами, которые вели на верхний этаж, и соединялись там на огражденной перилами площадке, откуда имелся вход в комнату. Хотя декорации были бумажными, выглядели они прекрасно, был хорошо виден и верхний этаж, и холл внизу. Декорация напоминала в общих чертах копию холла и лестницы в Венском дворце Ауэрсберг. Да и вообще многие хорошие дома города, в том числе и их жилище при монастыре. Чтобы придать сцене своеобразие, дети добавили портрет Григора Нарикаци, поэта X века, вырезанный из одной книги, изданной армянской типографией, и икону святого Николая из церковного календаря. Для большей убедительности мальчик изобразил на одной из стен холла стеллаж с книгами, точно такой, какой стоял в настоящем холле рядом с дверью в монастырскую типографию. Он даже точно подсчитал, сколько там было книг, а было их 36, то есть столько, сколько к настоящему моменту удалось напечатать. А потом аккуратно нарисовал все 36 книг на полках своего переносного бумажного театра. Рисуя, он спросил у сестры: «Ты все эти книги прочитала?» «Нет. Я спрашиваю не про те, которые я рисую на бумаге, а про настоящие, со стеллажа. Все книги напечатаны на бумаге, я их не читала. Я не собираюсь читать, пока их делают из бумаги, а потом посмотрим». «Будем играть в слепую бабушку?» — — снова спросил Хачатур, когда все было готово к игре. Он знал, что сестра ответит «нет», но именно на это и рассчитывал. У него уже созрел план, как наказать ее за это надоевшее «нет». «Я заставлю ее хоть раз сказать «да», хочет она того или нет», — решил мальчик. «Не хочу», — сказала она, но тут же схватила женскую фигурку, наклеенную на картон, и приготовилась играть. Игра состояла в том, что она отдавала команды картонному герою, а мальчик был обязан перемещать его в соответствии с этими командами и во всем следовать им. Это правило было обязательно и для нее. Она тоже должна была слушать все распоряжения брата и, выполняя их, передвигать свою женскую фигурку. «Давай играть в прятки», — предложила она. «Кому первому прятаться? Тебе? Нет», — сказала сестра. «Прятаться будем в холле? Нет, на втором этаже». Так она постоянно перечила младшему брату, не давая ему возможности отдать хоть какое-нибудь распоряжение, чтобы представление шло так, как он того хочет. «Тот, чья сейчас очередь, должен пойти по левой лестнице?» — спросил он. «Нет, он пойдет по правой лестнице», — ответила сестра. И мальчик, которому сейчас предстояло прятаться, повел свою фигурку по правому ответвлению лестницы, сделанной из раскрашенной под мрамор бумаги. «Ему сейчас прятаться в комнате?» — хотел узнать Хачатур. «Нет», — отвечала сестра, — «пусть прячется на площадке за перилами». «Но там же негде прятаться», — закричал мальчик. «Есть», — отрезала сестра, — «он может перелезть через перила и спрятаться за ними». «А вдруг он упадет?» «Не упадет», — ответила она. И когда, играя в прятки на бумажной сцене, она нашла мужскую фигурку, спрятавшуюся с внешней стороны ограждения лестничной площадки, куда, выполняя команды, ее привел брат, сестра помогла этой фигурке, насмерть перепуганной, перелезть обратно через перила и успокоиться. Так было дело с картонным человечком. «Отлично», — подумал Хачатур. «Пока она помогает картонному человечку перелезть через перила обратно, кто-нибудь может толкнуть ее, и она свалится в холл и сломает себе шею. Просто нужно превратить декорации бумажного театра в настоящую лестницу и настоящий холл. Вот это здорово!» — произнес он вслух и решил перейти от замысла к делу. Как-то после обеда, когда отец и мать спали, Хачатур предложил сестре: «Давай опять поиграем в слепую бабушку». Он сидел в холле их жилища при монастыре на армянском ковре под портретом Аванеса Туманяна и знал, что сестра сейчас скажет «нет». Более того, именно на это он и рассчитывал. Странным, однако, было то, что бумажный театр еще не был готов для игры. Сцена не была установлена, а налепленные на картон участники спектакля лежали где-то в ящике шкафа. «Нет», — сказала она, но почувствовала, что начинается какая-то другая игра. Без кулис и декораций, без картонных фигурок, настоящая игра. Они сами, брат и сестра, станут главными действующими лицами, а дому, где они живут, будет отведена роль сцены. «Давай играть в прятки», — предложила сестра. «Кто будет прятаться? Мы сами? Или бумажные фигурки?» — спросил он невинным тоном. «Не фигурки, а мы». «А где мы будем прятаться? В холле?» — спросил он, как обычно, хотя перед ними не было бумажной сцены, отчего вопрос его прозвучал довольно странно. Но сестра ответила решительно и без запинки. «Нет, прятаться будем на втором этаже. А тот, кому сейчас прятаться, пойдет наверх по левой лестнице?» «Нет, по правой», — ответила сестра. И мальчик, которому предстояло прятаться, и на этот раз направился к лестнице. Сейчас, когда у них не было ни бумажной сцены, ни картонных фигурок, он сам поднимался по настоящей каменной правой лестнице. На стене висели литографии Абовяна и Ширванзаде в металлических рамках, напечатанные в монастырской типографии. «Мне прятаться в комнате?» «Нет», — ответила сестра. «Там спят папа и мама. Спрячься на площадке за перилами. Но там негде прятаться». «Есть», — отрезала сестра. «Перелезь через перила и спрячься за ними». «А вдруг я упаду?» Вдруг мне станет страшно, не упадешь. Я тебе помогу так же, как в тот раз помогла картонному человечку вернуться обратно на площадку и прийти в себя». Хачатур едва дождался, когда она закончит говорить, и перелез через перила, чтобы спрятаться. Он ждал, что сестра начнет искать его, найдет, испугается, и потом, когда игра закончится, поможет перебраться через перила обратно на площадку, в безопасное место, вот, думал он, тогда и придет удобный момент столкнуть ее, и она наверняка сломает себе шею. С такими мыслями стоял он на узеньком карнизе с внешней стороны лестничного ограждения. Тут, как это и бывает в прятках, сестра нашла Хачатура и проговорила, толкая его вниз: «На этот раз упадешь ты». После 100 лет раскаяния и 2 мировых войн сестра Хачатура решилась, наконец, признаться в своем злодеянии. Она шепнула как-то своей внучке, которой было уже около 20: «А ты знаешь, как погиб мой брат Хачатур? Какая мне разница, как погиб тот, кого я никогда в жизни не видела?» В тот момент внучка снимала на свой мобильный телепередачу об электронных книгах в Японии, и ей было не до бабушки. Она, в отличие от многих других, не считала, что книге грозит смерть. Ее беспокоило не это. Она была озабочена судьбой новых электронных книг, которые шли на смену бумажным. Девушка предчувствовала, что им грозит опасность. В перспективе мир ожидает дефицит пресной воды, а без воды невозможно изготовить чип электронной книги.